Часть третья. Возможно, они и говорят, что пришли сюда, чтобы угрожать мне, но они пришли сюда, чтобы проверить меня. Они хотели выяснить, сможем ли мы уступить после того, как узнаем, что нас обманул Войс. Райнер нахмурился. Вот ублюдок. Он на самом деле относился ко мне. В этот момент за его спиной кто-то сказал. «Нет, я не думаю, что лгу тебе». Райнер обернулся, обнаружив, что Феррис, Кефар, Релка и Войс, которые каким-то образом последовали за ним, стояли в коридоре. «Не лжешь? Чей рот это говорит?» Войс пожал плечами. «Если то, что я не говорю тебе всего, считается ложью... Эй, тогда, возможно, я солгал тебе!» Сказал он, подходя ближе. Небольшое тело медленно скользнуло по комнате, из которой исчезли пи и остальные. Затем, открыв окно, он спросил. «А люди из Лазурной Принцессы ушли?» «Ты же появился именно потому, что они ушли!» «И ты смеешь притворяться глупым?» «Ну, это правда. Но несмотря ни на что, они хотят убить меня. Наша душа болит от того, что нам не удалось убедить их. Изначально, если бы это было возможно, я хотел, чтобы они помогли нам выполнить план». Райнер подумал о содержимом карточки, которую Пиа дала им. «План атаковать и завоевать Гейлфиланд, пока он сражается? Разве ты не думаешь, что это хороший план, чтобы быстро остановить власть Роланда?» «Даже если я думаю, что это хороший план... Но ты точно сказал, что мы примем силу Гейлфиланта и пойдем против Роланда. Это правда. Это значит, что ты солгал мне. Нет, ты ошибаешься. Где я не прав?» Спросил Райнер. Войс вытащил несколько докладов из кипы у себя в руках, а затем передал один. «Это предложение принять помощь Гейлфиланта и бороться против Роланда». Затем он вручил второй лист бумаги. «Это предложение эффективно захватить несколько территорий Гейлфиланта и бороться против Роланда». Наконец был третий лист бумаги. «Это предложение о том, что в ситуации, когда Лазурная Принцесса получает власть и помощь Гейлфиланта, мы принимаем помощь Республики Иртолия. Но независимо от того, в какой ситуации мы окажемся, мы не можем истощать свои силы, поэтому я подготовил несколько предложений одновременно. Просто не рассказал Райнеру о планах, которые больше всего повлияют на твое настроение. Так что на самом деле я не лгал». Рейнер был так зол, что почувствовал, что даже обматерить Войса как ублюдка очень напряжно, но когда он подумал, что этот человек был таким все время, он не знал почему, но почувствовал себя очень уставшим и лишь посмотрел на Войса с усталым лицом, говоря: «Если ты всегда будешь лгать, у тебя не будет друзей. Мне не нужны были друзья с самого начала». «Ну, ты говоришь так прямо, я даже ничего не могу возразить. Но если это так, я больше не буду тебе помогать». «Почему?» «Почему? Эй, я спрашиваю, ты говоришь мне всю правду? Если бы я рассказал тебе, ты бы мне помог?» «Зависит от ситуации. Но я уже больше не могу найти причины продолжать быть с тобой. Кстати, об этом. Я не понимаю, почему мы должны были помочь Гейлфиланту победить Гастарк?» Спросил Райнер. Хотя он не думал о прекращении этой войны, потому что даже если бы здесь не было войны, это произошло бы в других местах. Например, война, которую Роланд вел в южной части континента... И земля на центральном континенте была довольно большой, поэтому места, о которых они не знали, тоже должны были участвовать в некоторых конфликтах. Итак, он тот, кто принял во внимание другие войны, не ради мира во всем мире. У него не было мысли, что он должен остановить войну между Гейлфилантом и Гастарком, такого рода мысли. Он видел действия людей из Гастарка, когда они охотились за проклятыми глазами, что также означало, что они убили всех людей с такими особенными глазами, как Райнер, независимо от того, были ли они мужчинами, девушками, стариками или молодыми. Поэтому он знал, что они не были хорошими людьми, но это было совершенно иным вопросом. Кроме того, поскольку люди из Нельфа были заложниками Войса, у него не было другого выбора, кроме как слушать приказы Войса. Хотя существовала эта причина. Но даже если бы, несмотря на это, шла война, действительно что-то было не так. «Войс». Войс повернулся к нему. «Что?» «Ты, хотя и взял в заложники людей из Нельфа, заставляя нас прислушаться к твоим приказам, но на самом деле на это можно легко принять ответные меры, понимаешь?» Сказав это, Райнер поднял правую руку, сжав кулак, как будто он собирался ударить его. Ну, хотя тот был ребенком, так угрожать ему было бы странно, но другого плана не было. Войс посмотрел на кулак Райнера, отвечая. «Я раскрыт? Нет, на самом деле я обнаружил это еще в начале. Я думал лишь о том, когда это сделать. Это действительно хорошая возможность. Если ты забьешь меня до полусмерти и возьмешь в заложники, ты сможешь контролировать антиролонскую коалицию. Да, ведь у тебя высокий статус, так что ты сможешь быть хорошим заложником». Рейнер посмотрел на Релку позади Войса, которая выглядела возмущённой. Хотя она, казалось, хотела поспешить на помощь Войсу, когда Рейнер сжал его лицо, но её легко остановила Феррис, схватив её за шею и остановив. Но Войс не отреагировал, только смеясь сказал. «Но Рейнер не сделал бы этого, верно?» «Кто знает». «Нет-нет, ты бы точно не сделал этого. Проще говоря, после того, как ты это сделаешь, что произойдёт? Сделать меня заложником, затем захватить авторитет антироландской коалиции, а потом что? Получив контроль над организацией, которая не сможет справиться с Роландом, что ты хочешь сделать?» «Ты обязательно сделаешь то же самое, что и я, чтобы у нас хватило сил атаковать страну. Несмотря ни на что, если ты не отнимешь чью-то власть и силу, наша организация не сможет расти». Рейнер кивнул. «Ну, хотя это и правда, но почему антироландская коалиция должна расти? Я не понимаю этот момент. Изначально я покинул страну не для того, чтобы сражаться с Роландом. То же самое с Гастарком. Я хочу использовать свои методы». В поисках способа спасти Сиона. Хотя он хотел сказать это, но решил промолчать. Во всяком случае, Войс никогда не думал о спасении Сиона, так что даже если бы Рейнер сказал эти слова, это было бы бесполезно. Поэтому он перефразировал. «Я бы использовал другие методы, новые методы, чтобы попытаться изменить мир». Войс продолжал улыбаться. «Да, это то, что ты написал в том докладе, верно?» Рейнер посмотрел на улыбающееся лицо Войса, которое заставляло людей чувствовать себя несчастными, и спросил. «Почему ты об этом знаешь?» «Я исследовал его». «Но этот доклад должен был быть Сионом. Мы не обнаружили его, когда исследовали тебя. Этот доклад всплыл, когда мы расследовали Сиона Астала. Я потратил немало усилий, чтобы найти его. Сион Астал кажется очень дорожил им, поэтому он положил его в сокровищницу. Это действительно здорово, что я смог найти его после стольких усилий. Потому что этот доклад был наполнен твоими чувствами. И после прочтения этого доклада я действительно захотел стать твоим товарищем». Сказав это, Войс полез в бумаги в руках, снова вытаскивая несколько бумаг. «Это копия той части, которая меня больше всего тронула. Хочешь прочитать?» Рейнер перевёл на него глаза, буквы на бумаге попали в поле его зрения. Но не было необходимости читать это. Мало того, что он сам это написал, но к тому же на самом деле воспоминания о его содержании были так же свежи в памяти, как и раньше. Содержимое снова появилось в его сознании спустя долгое время после того, как он написал это. Этот доклад, его содержание было примерно следующим. В истории было несколько королей и демонов, которые могли уничтожить мир, или же демонов, злых божеств. Эти короли-демоны обладали невообразимой силой, которая обитала во всем их магическом теле. Даже если бы это была армия из сильных рыцарей, магов и солдат, они не были ровней королям-демонам. В итоге эти короли-демоны каждый раз толкают мир на грани исчезновения, но каждый раз в этот момент появлялись герои из легенд, их называли рыцарями света, они были человеческими рыцарями, способными пойти против королей-демонов и победить их. Тогда вот вопрос. Кто такие герои? В настоящий момент мы не будем ставить под сомнение существование королей-демонов и героев, людей, которые обладали силой побеждать этих монстров. Что вообще происходит? Монстр, против которого даже армия не может пойти, если записи в учебниках истории были правдой, даже если сотни сильных магов были принесены в жертву, они не смогли легко уничтожить монстра, но что за герой мог уничтожить его в одиночку? Ходили легенды о героях по всему миру, хотя никто не был очевидцем этих событий. Но были записи о том, где было спрятано оружие, которое использовали герои. Хотя жаль, что книгу, в которой записаны секреты силы короля демонов, не удалось найти. Но даже в этом случае, если можно было найти останки героев, которые были сильнее этих монстров, возможно, их можно было использовать как сильное военное оружие. Кроме того, существовали ли на самом деле короли демонов и герои, это можно объяснить с помощью альфа-стигмы. Хотя не было понятно, было ли это чем-то мерзким или предметом героев, но аномальная сила действительно существовала. Тогда, наверное, существовали другие вещи, которые тоже обладали этой силой. По этому вопросу, похоже, стоит много изучить, потому что, используя такое оружие против огромной силы, можно было бы избежать войны ещё до её начала. Взглянув на Райнера, который смутно вспомнил содержание доклада, Войс поднял голову и сказал. «Кажется, ты выглядишь сонным, но твои мысли ужасны. В этом докладе ты писал, что необходимо заполучить сильное оружие, против которого никто в мире не мог бы пойти. Такие мысли, верно? Но если бы человеку, у которого было бы это оружие, не хватало характера и силы воли, кем бы он стал? Обладая гнетущей силой, против которой не может пойти даже весь мир, но вместо этого он безумный король, если что-то подобное происходит, что нам делать? Рейнар не стал комментировать. На самом деле, на этапе, когда он писал этот доклад, он уже предсказывал нечто подобное. Но потому что слишком много людей погибло на его глазах, потому что непрекращающаяся страшная война унесла слишком много жизней, убила слишком многих товарищей, любимых, семью, друзей. «Тогда мне нужно хотя бы хоть что-то сделать», — думал Рейнар, когда писал доклад. Затем он отправился на поиски реликвий героев с Феррис. Но в итоге Войс продолжил. «Ты хотел кому-то дать это оружие, верно? Дать его своему другу Сиону Асталу? Итак, на этот раз ты ищешь оружие с божественной силой, чтобы остановить Сиона Астала. Ты же планируешь это? Это твой план изменения мира, о котором ты говорил». Рейнар кивнул. «Ну, хотя я не думаю, что это так легко получится. Это не увенчается успехом». «Разве?» «Да. Но это не то, что ты можешь решать». «Это правда, но я уже знаю, чем это закончится. Твой план никогда не будет успешным». «Ты же сказал, что не можешь решать. Или я должен сказать, что уже слишком поздно?» «Гастарк уже приобрел такое оружие, которое мгновенно заставит весь мир пасть к его ногам». Рейнар, застыв, уставился на Войса. Войс также был одним из тех, кто обладал реликвиями героев. Он легко поборол реликвию героев, когда армия Роланда убивала тысячи солдат. А затем, представив, как эти люди с Рулфрагмей сражаются, осознав реальность того, что использование подобных вещей усугубит войну, он отчаялся. Затем подумал, если он ничего не сделает, будет действительно слишком поздно. Войс, у которого был Рулфрагмей, сказал следующее. «Существует такой Рулфрагмей, сила которого близка к силе очень могущественного божественного существа. И они уже обрели эту силу, поэтому они не остановятся. Я боюсь, что Гейл Филанд не одержит победу над Гастарком в этой войне. Даже если на помощь придем мы, антироландская коалиция, которая использует Рулфрагмей, или Лазурная Принцесса, результаты будут такими же. Различия между солдатами не только из-за количества солдат, но и из-за их стандартов слишком велики». Но даже тогда Рейнар все еще не мог понять смысл сказанного. «Реликвии героев не в состоянии соответствовать этому?» «Да, практически невозможно сравниться с этим». «Что именно это?» «А? Я не знаю. Они используют странное оружие. Странная вещь, которая обладает способностью превзойти Рулфрагмей. Так используя эту вещь, они заставили самую сильную страну на Северном континенте, Стоул, преклонить колени перед ними». В то время число погибших на самом деле составляло более 800 тысяч человек. Какие странные слова. Рейнар уставился на Войса, ничего не говоря, только наблюдая, как Войс продолжал мягко говорить. И так, как я уже сказал, если мы не остановим Гастарк здесь, все обернется очень плохо. Если Гастарку... Нет. Если мы не предупредим мир о том, что использовать что-то столь сильное и несправедливо, оружие такого рода может быть опасно, так что остановитесь. Все действительно станет очень плохо. Итак, Рейнар, ты должен участвовать в этой битве, даже если ты недоволен мной, даже если тебе приходится убивать людей, даже если ты ненавидишь участвовать в войне, ты должен участвовать. Ты должен дать противникам, вышедшим из низшего класса, заполучившим это оружие, которое не должно использоваться людьми, знать, что им не справиться с этой силой. Слова Войса оказались еще более запутанными. «Что ты только что сказал?» Но внезапно он почувствовал слабую жажду убийства. Он повернулся к месту, откуда исходила эта жажда убийства, верно. Самый глубокий угол коридора, но там никого не было. Это место было пустым. Рейнар закричал. «Феррис!» И ощущение, что Феррис уже отреагировала. Повернувшись в ее направлении, он обнаружил, что она сделала то, что он хотел. Феррис схватила за воротник Кефар, таща ее в комнату, из которой исчезли Пия и остальные. Кефар, непонимающе... «А? Что?» Не обращая внимания на текущее замешательство Кефар, нужно было больше исследовать зону, откуда исходила жажда убийства. В тот момент Рейнар обнаружил, что что-то слабо светящееся появилось перед ним. Рейнар рефлекторно отступил, затем расширил глаза, активируя альфа-стигму. Тогда он увидел магическую структуру, никогда не виденную им ранее, прежде чем она активировалась перед ним. Это была магия, которая использовала отражение света, чтобы создать у противника иллюзию. Вероятно, это была магия Гиелфиланта. Райнер в мгновение ока уставился на магию, протянул палец к магической структуре, начал вмешиваться, быстро изменив магию активированного Гиелфиланта. «Хорошо, все кончено». Когда он пробормотал так, магия перед ним рассеялась, как туман. Затем появились силуэты трех солдат, три солдата в зеленых доспехах. Эти солдаты напали на Райнера и остальных. Их движения были довольно быстрыми. Возможно, он не сможет увернуться, но Райнеру было все равно. Когда он разобрался с магией, его работа уменьшилась вдвое. Наброшенные в него кинжалы, которых нельзя было избежать, Райнер сказал: «Слишком медленно». И Феррис на скорости в несколько раз быстрее, чем кинжалы, подпрыгнула, и одним ударом ее большого меча кинжалы отлетели в сторону. Затем она схватила Райнера в охапку и толкнула его. В попытке увернуться от Райнера солдаты нарушили оборонительный строй, и в этот момент Феррис быстро использовала удар карате. Человек, получивший сильный удар в шею, потерял сознание, количество врагов уменьшилось на одного. Хотя следующий человек хотел устроить засаду Феррис, он не был ей противником. Нет, следует сказать, что хоть она носила платье, в котором было трудно передвигаться, враги не могли сравниться с ее скоростью. Еще один солдат получил удар по голове и затем упал без сознания. Оставшийся человек из-за этой крайне невыгодной ситуации начал думать о побеге. «Я не позволю тебе сбежать», — сказал Райнер, а затем схватил его за запястье, скрутил его сустав, перевернул его вверх тормашками и бросил на землю. Вслед за этим Феррис нанесла удар по голове врага. Последний враг тоже потерял сознание.